do shit until they murder me. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, последние цифры номера телефона 0387, верно же я дозвонился? Верно. А Николай Васильевич, телефон позовите, пожалуйста, его необходимо слышать. Не, не позову. Что? Не позову. Не позовете? Почему? Нет, он забыл. Номер телефона указан как его личный. Куда он ушел? В запой. Запой ушел? Угу. Угу. А дозвонился сейчас за кого в таком случае, с кем разговариваю? Как вам обращаться к вам? Супруга его? Ну, я обращаться к вам как могу, по имени отчеству, скажите, пожалуйста. Не надо ко мне обращаться. Борис Викторовна. Слышите меня, вы Лариса Викторовна, все правильно? Я-то да, вы, может, представитесь наконец, а то миллион вопросов, и пока еще я не поняла, с кем разговариваю. Олег Дмитриевич зовут меня. Фамилия? Представляю вас, точно не вам хотел судебного взыскания. Фамилия? Анферов моя фамилия. Ага, говорите. Как я же вам сказал уже. Лариса Викторовна, все верно, с вами разговариваю. Так я ответила, вы чего, теряете нить разговора? Нет, я вас не услышал. Ваши проблемы. Что значит мои проблемы? То и значит, то, что вы меня не услышали, это ваши проблемы. Слышите меня? Ну, вещайте, так вы вещайте. Лайк... Уже ответила на этот вопрос. Нет, вы не отвечали. Ну, вы же сами сказали, что не услышали. Вот и все. Ну, я не слышал. Томитесь в неведении. Угу. Угу. Нет, так давайте выясним, как я к вам обращаться могу все-таки. Моя госпожа, да, можете ко мне обращаться. Диалог. Нет, по имени отчеству вас как зовут? Моя госпожа. Нет, таким образом я к вам обращаться не буду. Ну, значит, можете быть свободны. Нет, нет, нет. А вы не свободны, я не свободна. Я не свободна, я очень значит, даже свободна. Мы нет, мы с вами сейчас ведем диалог. И что теперь? Николай Васильевич. Это делает не свободно меня? Ставите, да в запой он ушел, говорю. Он ну, тогда представь, раз ответили по... Членораздельного сказать не может. Твоя госпожа. Значит, вы ответите. Ну. Лариса Викторовна или нет? Моя госпожа, можно называть меня? Нет, нет, нет. Может, кому-то и можно, я вас так называть не собираюсь. Ну, значит, отползайте в нору обратно. С кем я сейчас разговариваю? С вашей госпожой. Вы видите себя корректно. Но корректно я веду себя. Вы сейчас чем... взрослый все-таки, я думаю, да? Адекватный. Давайте, то есть, давайте без для чего, вот этих нотаций, они вас все равно не спасут. Без чего. Меня не нужно спасать. О, это вы ошибаетесь. От кого спасать меня? От кого спасать? Да, от самого себя. Вы же занимаетесь саморазрушением, когда на такой вонючей работе работаете. Нет, нет, у меня прекрасная да, работа. Да. А, прекрасная. Да. Ну, значит, саморазрушение уже достигло уровня максимума, и спасать там нечего. Вам так кажется, вам так я кажется. Я уверена в этом. Только... Ничем не хуже моя работа, чем ваша, ничем не хуже. Существа без мозга, чувство собственного достоинства и вообще каких-либо положительных качеств могут телефонные попрошайки работать. Вы ошибаетесь. Не, я не ошибаюсь. Ну, это ваше субъективное мнение, можете думать все, что хотите, вам никто этого не запрещает. Естественно. Вы кто? Представьте. Госпожа твоя. Нет, вас как зовут? Твоя госпожа. Мама с папой вас как назвали, скажите, пожалуйста. Ой, нет, твой грязный род не будет повторять то, что говорили моя мама с папой. Не дай бог, это грех в моей семье. Что в вашей семье? Грех, если такие грех. Низшие существа, как ты, повторяют то, что говорили моя мама с папой. Угу. Это их просто позорит. А вы кроме оскорблений что-то можете говорить? Вам? Кроме нет. Оскорблений. Нет? Mm-mm. Нет. Понимаете, за оскорбление просто можете штраф оплатить. Ага, конечно. Понимаете? Вы все мечтаете, чтобы вам кто-нибудь оплатил, что? И все, никто не платит. бедненькие там сидят, надеются. Нет, может, нет, кто-нибудь нет. заплатит какой-нибудь штраф. Просто нарушаете, нарушаете, нарушаете, понимаете. Так надо дать. Кстати, 5.61 КОАП. Не-не-не, постоять. 5.61 КОАП да. Это неприменимо, да, потому да, что да. это оскорбление личности. Что... А вы-то тут при чем к личности? С как- ну, каких пор вот это вот правильно, правильно. Могильные черви стали личностью? Угу. Немного ли вы о себе возомнили? Не больше, чем нужно. Не больше, чем нужно. Ну, продолжайте мечтать. А вы как думаете? Как не было никаких исков от ваших сотрудников, так и не будет никогда, потому что вас можно унижать, вытирать об вас ноги, и ничего за это никому не будет. Ну, потому что к вам снисходительно относятся, понимаете, снисходительно. Ой, да. Понимаете, да. Поэтому... Снисходительно. Вы считаете, что думаете, вы что думаете. Когда на вас помои льют, а вы обтекаете, это, конечно, это не позиция. Ну, а вы, если ничего другого не можете просто сказать, понимаете, это у вас, понимаете, другой никакой информации нет, понимаете? Просто и впитывают все ничего дерьмо, вы не можете просто льют. Сказать, нет. Люди. Понимаете, это адекватные люди, которые просто понимают, что вы оскорбляете просто. Ну, от чего? От чего может человек оскорблять? От безысходности, то есть, от, если только ему сказать, больше нечего, правильно? От унизить мразь нижележащую, ниже по склону на кладбище. Ниже кого? Ниже кого? Ниже меня. Вы что думаете, вы выше ниже меня? Вас? Ага. Конечно, конечно, наверное. Не знаю. Я не знаю, о каком склоне вы говорите, понимаете? Но вам-то понятно. Я не знаю, что вы себе представляете. Ну, конечно, ну, это же ваш какой-то... Будет длиться этот разговор ни о чем? Нет, ну вы как только представитесь, кто я вы? Я уже представилась, твоя госпожа. Дальше что? Нет, вы не представились. Ну, не в смысле я не представилась? Кто больше вы? Другого кто ты не получишь. Дальше что? Кто вы? Твоя госпожа. Не ты, а вы. Мы с вами на «ты» не переходили. Да, вот ты очухался. Я с тобой уже я с вами, на «ты» хорошо, что я с вами не знаком, поэтому мы очухался. С вами на «вы» и на «вас». Ну, понятно, потому что я человек уважаемый, поэтому ты со мной на «вы». Ну, а я, ты грязь вы? Из-под ногтей, поэтому я с тобой вы? На «ты». А кем? А кем? Кем? Всеми вокруг. Скажите, пожалуйста. И тобой в том числе. Скажите, пожалуйста, кем? Достаточно того, что тобой ты унижена, называешь меня на «вы», а я тебя как гниду на «ты». Нет. Просто понимаете, у меня есть чувство собственного достоинства, понимаете, уважение к другим людям. Чувство собственного достоинства, да, когда да. тебя опускают. Даже если, иметь начнут, ну просто даже если смысле, люди себя ведут а таким образом, таким это образом себя люди ведут, я просто конечно. Понимаю, почему ведет себя таким образом. А я прекрасно понимаю, но поэтому я не обращаю на это внимания. Что? Что повторяю одно и то же? Что? Почему? Что там такое? Вибрируешь на своей глубокой сексации? Нет, это совершенно не смешно. То, что это очень говорить. Смешно. Вот вы говорите со мной в параллели, вот это видите вы опять, смешно. Говорите со мной в параллели. Это очень весело. Поэтому повторяю, чтобы я чемпион мира по разговорам в параллель. Ага. Угу. Недавно соревнования это были. Это ваше единственное достоинство? Нет. Это из последнего вопроса. Да. Угу. Ага. Кто вы? Твоя госпожа. Как вас зовут? Твоя госпожа. Вы это уже говорили, называй вы это уже говорили. Вы это уже говорили. Ну, нет, другого ты так не называть? Получишь. Вы ничего не значит, сделали, чтобы вас так называли, плеткой. Понимаете? Красный шарик, кляп тебе в ротик ставим нет, и пленкой. Меня ваши фантазии совершенно не интересуют, понимаете? Так, а что ты продолжаешь меня ваши фантазии совершенно не интересуют. Если тебя не интересует моя фантазия. Это мы с вами конструктивный диалог должны вести, не, правильно? Не будет по делу вы сейчас закончите. Я с мразями закончите, по делу закончите не уже. М-м. Закончите не сейчас. Это себя не уважать. Да, с такими, да. как ты, мышами разговаривать по делу и серьезно. Ну, это опять же ваше сугубо субъективное конечно, мнение, мое, которое вы сформировали неизвестно а из чего, неизвестно не из чего вы сформировали. У тебя вообще не может быть никакого мнения, потому что у тебя его нет. Ты только то, что у тебя написано, у тебя в скрипте твоем вонючем, и то, что тебе... В каком скрипте? В том, Спартаки, как вы, не пишут. Повторяешь. Вот в этом скрипте. Вот примерно там. Вот я не пойму, вот что это такое? Испугался в детстве? В зеркало себя увидел? С тех пор заикаешься? Что это такое? Я же вам объяснил. Вы со мной правильно начинаете говорить, а, и ты заикаешься, испугаешься и заикаешься. С тех пор, как тебя в зеркале увидел. Я поняла. Все, не вопрос. Вы думаете, вы сможете меня оскорбить этим? Нет, не смогу, конечно, потому что, я же уже говорила, для того, чтобы оскорбить, нужно, чтобы была личность. А если там личности нет, а жижится внутри, то, конечно, нельзя оскорбить. Нет, оскорбить меня у вас не получится. Как можно оскорбить жижицу? Сказать, что она жижится, но жижица не обидится. Вы супруга своего. Супруга моего что с ним сделать? Находите, передавайте ему трубку. Зачем? С ним будем вести диалог. Как-то не будете. А как он сверху, малышка, как ты скачешь на агрегате своего мужа? Примерно так же. У вас какие-то очень странные фантазии. Ну, конечно, само собой. У меня фантазии странные. Само собой? Нет, это ненормально, понимаете, это ненормально. Ну, так разбегись, ударься головочкой об стену, и все поймешь сразу. Потому что это единственный способ поставить твой мозг на место. А что понять я должен? Да что нахер ты пойдешь? Ты, это единственное, что ты поймешь в этом разговоре. Нет, я никуда не пойду, А, ты уже на нем, я поняла. Все, понял. Ну, значит, давай ерзай как-то эффективней. А то я не слышу сладостных стонов от твоего партнера. У вас очень-очень странные фантазии. Ну, хватит уже про фантазии. Ты что-нибудь новенькое придумай. Фантазии. Нет, так вы же мне постоянно рассказываете, что я вам... Униженный, я не знаю, что уже я? Дальше некуда. Кто, тебя, кто перед вами у стоит? У тебя как нормально... Кто перед вами у стоит? У тебя как нормально, что тебя вот так вот говном поливают, а ты обтекаешь, как шалашовка, знаешь, вот на трассе. Да я же вам уже все объяснил. Я же снимают, вам и могут делать все, что хотят. Если она вы это не поняли с первого раза, это опять же только ваши проблемы. Только ваши проблемы, слышите меня. Ну, а чё? Я понимаю, что у тебя такая судьба лоховская. Как ты стоит? С тех пор, как тебя первый раз опустили, с тех пор ты опущенный и ходишь. Да? Лохопед. Нет. Да вы ошибаетесь. Нет, вы ошибаетесь. Вот лошара, блин. Фу. Что у вашего супруга? Фу, какое говно вообще. Ты у моего супруга там поболее, чем у тебя. А ты лохопед. Тебе до моего супруга, как до Киева раком. Да хватит ваши оскорбления говорить, они совершенно неинтересны. Да ваши оскорбления, это единственное, что ты услышишь. Рассказывайте, что у вашего супруга. Ты откуда вообще рассказывайте, появилась? Рассказывайте, я вам говорю. Да рассказывать тебе будет сказки на ночь твой мужик, а не я. Курица ты, рассказывайте, давайте. Рассказывайте, я вас слушаю. Все по очереди, по кругу, твои половые партнеры, а не я. Сейчас вы рассказываете мне, что у вас... Лохопед, блин, я в шоке. Как можно быть таким чмошником вообще просто? Капец, мне аж противно с тобой разговаривать. Давай уже, слейся, говно. Все, это мой нежный слух. Напрягай своими вот этими отрыжками. Да никто вас не напрягает. Вы трубку передавайте своему супругу. Ты конченая мразь, я тебе говорю. Да мне все равно, что вы говорите. Ну так я отползаю уже в нору. Все равно. В нору отползаю. Все, что вы сейчас говорите, я не воспринимаю, понимаете? Все это просто звуки, понимаете, которые вы произносите. Дебилка. Вот и все. У тебя, конечно, у тебя все, вот что тебе все говорят, это просто звуки, потому что нужно что, мозг что иметь с вашим для супругом, того, чтобы понять, Бориса Викторовна, что, помимо что того, что говорят, он запорит, а как вы сказали. И почему? Почему берет, он запорит? А рассказывайте мне. Мозг, что произошло? Разрушился уже давно, понимаешь? Хотя, что, что у вашего супруга произошло? Что он ушел в запой, как вы сказали. Рассказывайте, я вас слушаю. Хреном такому чмошнику, как ты, и радостный. И что? И ушел в все. запой? И да, ушел в запой на радостях, прикинь. Тогда Да возвращайте его нахрен из мне это запоя. надо, пусть бухает человек, что мне жалко, что ли? Нет, нет, у него задолженность Да он имеется, насрал на тебя, когда кучу соответственно, в большую, нашем тогда банке. и задолженность свою также отверг. Что? Ничего, ничего Что, он не что, отверг. что? Вот ты Ничего, лохопед, ничего блин. отвергнуть ваш супруг не может. Ничего. Лохопедушка, убейся уже об стенку.